Сказка для малышки. И вот эти брат с сестрой стоят, бедные сиротки, в лесу, глядят по сторонам, и вдруг видят домик. Домик увидели. Он спрашивает, что это? Она говорит, какой-то домик. Он спрашивает, а почему он такой маленький? Она говорит, не знаю, потому что она ведь не знает, кто там живет. Маленький домик, маленькие окошки и дверь, маленькая труба на крыше и дым из трубы. Но мальчик с девочкой стоят и смотрят, за руки держатся. А тут вдруг гномики идут, несут в горшочках землянику. Ты, может, думаешь, это обычные были гномики? Нет. Потому что у гномиков были крылышки. Белые? Разумеется, белые. Ну да, белые. Может, у одного гномика были голубые крылышки или роза? Нет. Но нет, так нет, раз тебе не нравится. А мне все равно, можешь выбрать любой цвет. Так вот, эти гномики несут зеленые горшочки с красной малиной, земляникой. Земляникой я перепутал. И у них белые крылышки, как у ангелочков. Именно, белые, как у ангелочков, чистые, белоснежные, и ручки у них чистые. Они вымыли ручки и мордашки. Гномики любят умываться. А ты хотел бы иметь крылышки? Нет. Почему? Ну, просто. А что плохого в крылышках? Не обязательно ведь летать, если не хочется. Рассказывай дальше. Хорошо, эки ты консерватор. Что плохого в крылышках? Вот у птичек есть крылышки, у мух есть, у бабочек, у пчел. Это что за колечко? Микрофон. Да. Да. Вроде телефона. Знаешь, у гномиков чистые носики и ушки. У собаки ведь, например, нет носового платочка. Она близнется, вот собачий нос уже и вымыт. Или муха, та лапками умывается. И котику мова, я видела, как кот моется лапкой. А я раз видел, как воробушек купался в песке. И как котик умывался, один раз видел. Я 100 раз видела. Этого кота зовут Черныш. Мы же договорились не называть имен. Надо говорить Бум. Я помню, Черныш Бум. А зачем это колечко? Не трогай. Это научный прибор. Точный инструмент. Можно сломать. А ты слышал, как я завтра буянила? Вчера вечером? Ну, конечно, я твой ближайший сосед. Я все вчера слышал. Вчера? Мама тебя мыла, а ты не хотела, потому что и так купаешься в целой реке. Зачем еще и в тазу купаться? Ну да. Знал я одного мальчика. Бума? Ага. Он тоже не хотел. Говорил, что у него в ухе потом мокро. Мама у него была нервная и мыла его изо всех сил, это было больно. Было больно. Этот Бум твердил, что для счастья ему совершенно не нужны чистые уши, что шея у него не грязная, а просто загорелая, что вода после мытья должна быть черная, как смола, а если не черная, так чего зря стараться. Говорил, что мыться это устарело. Делайте ему нечего, каждый день причесываться и чистить зубы. Это колечко на память? Не на память, но важное. Микрофон. А что такое на память? Мамочка однажды потеряла брошку на память и плакала. О, а я читал в одной книжке, очень интересной, в этой? Нет, в другой. Про девочку, у которой мама играла на рояле. Мама играет долго-долго, а она стоит и слушает, оперлась на рояле и слушает. И что? Мама играет грустную песню. Да играла девочка ее и спрашивает, «Мама, а ты какими слезами плакала?» «Не люблю грустные сказки, но рассказывай». «Хорошо». Так вот гномики весело бегут друг за другом, весело играют, порхают так весело, машут своими розовыми крылышками, белыми. Белыми. Я оговорился, извини. А ты меня любишь? Больше, чем это возможно, чем позволяют силы. Ты глупости говоришь. Говори со мной по-человечески. Я как раз по-человечески. Любишь меня, Мария? Мой дорогой, мой милый, больше, чем это возможно, чем позволяют силы. Это из классики. Примечание. Цитаты из «Марии» Антония Мальчевского, 1793-1826 годы жизни, первой польской романтической поэмы. Конец примечания. Я не понимаю. Рассказывает дальше про гноми. А ты совсем на меня не сердишься? За что? Что вчера буянила? Нет, просто сочувствую твоим бедам и огорчаюсь, что мама громко сердилась на тебя за... На тебя она тоже сердится? За что? А ты храпишь через стенку. Мама закрыла окно и не могла спать, и кровать к той стене переставила, и у нее режим дня сбился. Но я не видела, что он сбился, потому что спала, и мы перебираемся. Ну, рассказывай. Так вот, сиротки смотрят, а гномики весело порхают, машут своими зелеными крылышками. Пауза. Почему ты не рассказываешь? Потому что ты думаешь о чем-то другом и не слушаешь. Я слушаю. Но я ведь сказал, что зелеными крылышками, а ты не поправила, что белыми. Потому что я поправляю, поправляю, а ты все равно... Ну что ж, я буду 100 раз повторять. Ты любишь сказки? Немножко очень. А ты знаешь, как я думаю? Тоже немножко очень. А этот мальчик, он буянил? Какой мальчик? Ну, тот, который не хотел мыться, потому что больно, теперь не буянит. Я объяснил ему, что в ухе есть разные повороты, закоулки, закутки и пещерки, поэтому не надо сильно тереть. Надо осторожно, чтобы не больно было. И причесываться тоже осторожно, и нос вытирать не сильно, и чтобы мыло глаза не щипало. Ага, и зубки тоже легонько, осторожно, даже когда сильно нервничаешь, не обязательно делать больно. А если я не буду чистить зубы, то стану старой уродливой бабкой? Щебратой? Я тебе объясню. Бум, тот дошкольник, ты его знаешь. У него выпал молочный зуб, и теперь новый растет, красивый. Он что, старый и уродливый? Он красивый, но не хочет со мной играть. Это тебя огорчает? Нет. Много у тебя огорчений? Хватает. Я пенку не люблю. На молоке? Ни на молоке, ни в какао, и морковку не люблю. Это что за книжка? Научная. Почитай. Хорошо, почитаю. Здесь? Здесь. Скальные породы находятся в постоянном движении, сжимаются, сдавливаются, вследствие чего края крошатся. Ты это понимаешь? Угу. А я нет, вздыхает. А ты хотела бы понимать? Я пою кукле, чтобы она спала, и она засыпает. А я больше не пою, потому что она спит, а у меня всякие заботы. Почему? Потому что она спит? Нет, у мамочки тоже заботы есть. И у мамочки? Ну да, с папой, потому что папа... Ты, может, не хочешь больше разговаривать? Вон зеваешь. Может, ты устала и хочешь пойти поиграть с детьми? У меня есть беда, про которую никто на свете не знает. Ни мама, ни папа, я даже кукле не говорила, но я тебе скажу. Лучше не говори, и у стен бывают уши. Ты глупости говоришь. Некрасиво так говорить, глупости. Детям можно, а папе или пану доктору невежливо. А они говорят, иди отсюда, иди, малая, мы тебя не возьмем в игру, ты не умеешь. Она сказала, еще в штанишки надуешь. Ей не было стыдно, что мне стыдно. И при всех, а я уже большая, я бы хотела быть куклой, потому что кукла всегда никогда... Сухая, вздыхает. А ты храпишь и не чувствуешь, потому что спишь. Я тоже не чувствую. А что ты пишешь? Сейчас расскажу. Когда я слышу что-то важное, то записываю, чтобы не забыть. Прочитай. Хорошо. Я бы хотела быть куклой, потому что кукла всегда никогда сухая. Вздыхает. А ты храпишь и не чувствуешь, потому что спишь. Я тоже не чувствую. Да. Это важное? Очень. Один мальчик как-то захотел ходить в платье. Ты вчера вечером буянила, потому что не хотела мыться, а он утром не хотел одеваться. Его мама думала, что это комплексы, а он рассказал мне тайну, что хочет быть девочкой, потому что девочки послушные, а он в брюках не может быть послушным, поэтому хочет носить платье. Я тоже записал. А одна девочка хотела быть обезьянкой в клетке, потому что обезьянка в клетке может играть и не запачкать платье. И скакать по клетке ей можно, и у ее папы-обезьянки голова не болит и не раскалывается. А мой папа, смотри, ты опять зеваешь, ты устала. Мне нравится с тобой разговаривать, мне тоже, но я уж зеваю. Тогда рассказывай сказку. Ты права. Сказка о гномиках легкая и удобная. Правда о гномиках важная, но трудная. Начав сказку о гномиках, можно ее не заканчивать, ничего страшного, но если начнешь рассказывать правду, жалко бывает не договорить до конца. Если начал рассказывать сказку, не старайся ее закончить. Сказка может быть прелюдией к разговору, может с ним переплетаться. Продолжай рассказывать только если попросят. Одну сказку можно повторять много раз.